Задержать внимание московской толпы довольно сложно. Хмурые люди проходили мимо, как будто вовсе не замечали ни унизительной позиции молодого человека, ни рычащей атаки старика. Однако выкрики старого бойца становились все более интригующими. Кое-кто оборачивался, даже задерживал шаги. Кузенков тогда, не отдавая себе отчета и подчиняясь, видимо, какому-то сигналу из какого-то своего тайника, взошел на мостовую и остановил движение странной парочки. «Что здесь происходит?» — протокольным голосом обратился он к старику. «Вы почему мешаете гражданину прогуливаться?» Фраза получилась в зощенковских традициях, и он слегка улыбнулся. Старик опешил, запнулся на полуслове, увидев тяжелую машину, присевшего рядом с ней сержанта милиции, а главное, увидев прохладную усмешечку в глазах непростого товарища. Уловив эти приметы любимой власти, старик потерял на миг координацию и отпустил рукав подозрительного. «Да вот, видите, ходит по гастроному и шипит!» — вконец совладал с собой старик. «Сами вы шипите, сами шипите!» — бездарно оборонялась джинсовая эпоха. «Почему же вы к нему пристаете?» — строго, но патронально вопросил Марлен Михайлович старика. «Да вот шипит же, портфель носит, а шипит! Мы в лаптях ходили, а он портфель носит, ходит с портфелем по гастроному и шипит!» — бормотал старик. «Не нужно приставать к гражданам», — тем же тоном сказал Марлен Михайлович. «Товарищ, вы не оценили ситуацию», — отчаянно вскричал старик. «Ведь он же там высказывался, что в магазинах нет ничего!» Он весь трепетал. Старый дурак в обвисшем пиджаке, под которым была заляпанная чем-то клетчатая рубаха на выпуск, в сандалиях на босу ногу. От него слегка попахивало вином, но больше ацетоном и гнилью разваливающегося организма. Землистое синевое лицо дрожало. «Придешь тут в отчаянии, если свои тебя не понимают». «Так и говорил враг, что в магазинах нет ничего!» Он повернулся, чтобы снова ухватить за рукав длинноволосого в джинсах и с портфельчиком врага, но того, оказывается, уже и след простыл. Марлен Михайлович, между прочим, тоже не заметил, как испарился смельчак-критикан. «А что, разве в магазинах все есть?» — полюбопытствовал Марлен Михайлович. «Все, что надо, есть!» — вопил уже старик, оглядываясь, ища врага и как бы порываясь к преследованию, и опадал, видя, что уже не достигнешь, и поднимая к физиономии Кузенкова свою авоську, глядя уже на помешавшего справедливому делу человека с бурно нарастающим подозрением. «Все, что надо простому народу, есть в магазинах! Вот вам макаронники! Вон крупа! Масло 300 грамм! «Макарончики, булки белые лежат! Это те, которые зажрались! Те ж, ребят, мы работаем на них, жизнь кладем, а он всем недоволен!» «А вы всем довольны?» — холодно осведомился Кузенков. Он сам себя своим тоном как бы убеждал, что в нем говорит социологический интерес. На самом-то деле... И в нем что-то уже стало подрагивать омерзение к агрессивной протоплазме стукача-добровольца. «Я всем доволен!» Теперь уже дрожащие пальцы тянулись к кузенковскому твиду. «Я 40 лет сражался за правое дело! В лаптях, а не с портфелями!» «Идите своей дорогой», — сказал Марлен Михайлович. Он отвернулся от старика и возвратился к своей машине. Сержант продолжал возиться со шлангом. Он, кажется, и головы не поднял, хотя не мог, конечно, не слышать скандального старика. «Ну как?» — деловым автомобильным голосом спросил Кузенков. «Тянет?» Сержант, видимо, тоже чувствовал некоторый идиотизм ситуации. Он брал шланг в рот, подсасывая бензин, отплевывался, наклонял шланг к бачку, но оттуда снова только лишь капало. Не появлялась желанная струйка. Кузенков облокотился на багажник, стараясь отвлечься от исторической конфронтации к простому автомобильному делу. Тут он почувствовал, как ему в бок упирается мягкий живот старика. А вы не разобрались, товарищ!» Теперь уже тихо заговорил старик, заглядывая в лицо Марлен Михайловичу. «Вы вообще-то кто будете?» В уголках рта у него запекшаяся слюнца, в углах глаз гноец. Прищур и трезвая теперь интонация показали Марлену Михайловичу, что перед ним должно быть не простой московский дурак, а кто-то из сталинских соколов, человечек из внутренней службы, по крайней уж мере, бывший вохра. «Послушайте», — сказал он с брезгливой жалостью, — «что вы угомониться-то не можете? Вы всем довольны, а тот парень не всем, люди-то разные бывают, как считаете?» «Так-так», — старик внимательно слушал Кузенкова и внимательнейшим образом его оглядывал. «Люди, конечно, разные, а вы, товарищ, кто будете? Сержант, это товарищ откуда?» Нахлебавшийся уже изрядно бензину милицейский, не поднимая головы, рявкнул на старика. «Выпили? Проходите!» Старик чуть вздрогнул от этого рыка и, как видно, слегка засомневался, ибо власть, как всегда, была права. Выпил он, а раз выпил, положено проходить. Тем не менее, он не прошел, а продолжал смотреть на Кузенкова. Конечно, английское происхождение кузенковских одежд было старику неведомо, но взгляд его явно говорил о направлении мысли. «Кто же этот человек, отнявший у меня врага? Свой ли? Ой, что-то в нем не свое, дорогие товарищи. А уж не враг ли? А уж не группа ли тут?» Марлену Михайловичу взгляд этот был предельно ясен. И в тайниках его происходил процесс ярости, как вдруг откуда-то из самых уж отдаленных глубин какой-то самый тайный уже тайник выплеснул фонтанчик страха. Руки старика потянулись к его груди, слюнявые губы зашевелились в едва ли не бредовом лепете. «Конечно, выпил, значит, ваше преимущество. А я 40 лет сражался в лаптях с портфелями. Продовольственные трудности, полмира кормим, братским классом и нациям. Документик покажите, вы кто такой? Меня тут знают, а вы сержант, а ну!» Марлен Михайлович разозлился на себя за этот страх. Да неужели даже и сейчас, даже и на такой должности не выдавить из себя раба? Как легко можно было бы весь этот бред оборвать, отшвырнуть сталинскую вонючку, так и подумал, сталинскую вонючку, сесть в мощный автомобиль и уехать, но этот сержант дурацкий со своим дурацким шлангом, конечно же, чем мне-то бояться? Ну, потеряю полчаса на объяснение в соседнем отделении милиции, звонок Щелокову и все в обмороке, но в то же время, конечно же, совсем ненужный получится дурацкий нелепый скандал, и не исключено, что дойдет до верхнего этажа. К этим маразматикам сейчас прислушивается, кое-кто даже считает их опорой общества. Печальная судьба общества с такой опорой. Ну, словом, как же от него избавиться? Еще секунда, и он вцепится в пиджак, забьется в припадки, и тогда уж вся улица сбежится. Припадочных у нас любят. Тут налетела на старика расхристанная бабенка лет 40. Титьки вываливаются из черной драной маечки с заграничной надписью «Гран-при». «Дядя Коля, айдать отсюда! Дядя Коля, ты что? Пошли, пошли! Смотри, сейчас бабка прибежит! Тебя уж час по дворам ищут!» Старик вырвался и хрипел, махал авоськой на Кузенкова. Из ячеек сыпались и ломались длинные макаронины. «Этот!» — кричал старик. «Документы показывать не хочет! Сержант служебных обязанностей не выполняет! На помощь, товарищи!» «Дядя Коля, пошли отсюда! Номер запомни, бумагу напишешь!» Бабёшка запихивала в майку вылезающие груди, подхватывала слетающие с ног шлёпанцы, видимо, выскочила из дома, в чём была, но умудрялась притом подмигивать Марлену Михайловичу, да ещё как-то причмокивать косым хмельным ртом. Упоминание о бумаге, которую он напишет, подействовало. Старик дал себя увести, правда, все время оборачивался и высказывался все более угрожающе и все менее разборчиво по мере удаления. «Ну что у вас тут, сержант?» — Марлен Михайлович раздраженно заглянул в бачок, там еле-еле что-то полоскалось на донышке. Приятный и познавательный контакт с уличной жизнью обернулся тягостным идиотизмом. Кузенкова больше всего злило промелькнувшее, казалось бы, забытое уже чувство страха. «Да неужели же до сих пор оно живет во мне? Пакость!» Он вырвал из рук сержанта шланг, осмотрел его. «Так и есть, дыра». Чертыхнулся, полез в собственный багажник, вытащил оттуда какую-то трубку, засунул один конец в бак, другой в рот, потянул в себя и захлебнулся в бензине. Зато возникла устойчивая струйка, и очень быстро сержант приобрел для своего кургузова москвичонка нужное количество. «Плата за невмешательство, отмена нефтяного эмбарго», — усмехнулся Марлен Михайлович. Сержант поглядывал на него как-то странно. Может быть, тоже не понимал, что перед ним за птица. Во всяком случае, в благодарностях не рассыпался. Кузенков сел уже за руль, когда в зеркале заднего вида снова увидел дядю Колю. Тот торопился на поле идейной битвы. Тяжелый его пиджачище запрусил, рубашка расстегнулась, виден был тестообразный живот. Авоську старик, видимо, оставил дома, но вместо нее у него в руке была какая-то красная книжечка размером в партбилет, которую он то и дело поднимал над головой, будто сигналил. Марлену Михайловичу оставалось сделать несколько движений для того, чтобы отчалить и прекратить бессмысленную историю. Нужно было отжать сцепление, поставить кулису на нейтраль, включить первую скорость и левую мигалку. Если бы он сделал все чуть быстрее, чем обычно, то как раз бы и успел. Но ему показалось, что всякое ускорение будет напоминать бегство, и потому он даже замедлил свои движения, что позволило дяде Коле добежать, влезть всей харей в окно и протянуть книжицу. «Вот мой документ, читайте и свой предъявляйте немедленно!»